Глава 16. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Город Академия Магии. Разные места. Следующие 3,5 недели до начала турнира. Такого триумфального боя, как в первый раз, у меня больше не получилось. Тогда существенную роль сыграли расслабленность девушек и их пренебрежительное отношение ко мне и эффект неожиданности, что в совокупности и дало такой результат. Девушки просто не отнеслись ко мне, моим возможностям и предстоящему бою достаточно серьезно. Да еще и я специально постарался создать именно такое общее впечатление. Так что нужный результат был мной достигнут, хоть и пришлось в жесткой манере наказать девочек за их ошибку. И результат этот был не только в отношении того, что я остался цел и невредим, но и того, что мои знакомые высокородные дамы наконец переоценили свои способности и умения и значительно снизили планку своих реальных боевых качеств. И это им было только на пользу. Проблем с оценкой собственных возможностей и возможностей противостоящего им противника у них не стало. С того времени девочки более объективно стали смотреть как на всех окружающих в целом, так и на меня в частности. И я перестал быть для них живым покойником или куском мяса для битья, как они воспринимали меня с самого начала нашего знакомства. И, что самое странное, желание прибить меня у них будто рукой сняло. Видимо, этот мир не только слишком странный и непонятный, но и достаточно жестокий и не прощающий ошибок. А потому мое поведение на нашей первой боевой практике было истолковано ими совершенно правильно. Если бы мы встретились в реальном бою, то живых среди них не было бы, и они это прекрасно понимали. Они стали относиться ко мне уже более серьезно, вернее, осознали, что я представляю существенную угрозу, даже если не размахиваю кулаками. Ну а дальше пошла учеба. И так у нас повелось, что сначала девушки всей группой пытались нейтрализовать меня, а уже потом разбирались между собой. Хотя до этого они дошли не сразу, но все-таки дошли. Зато мне это дало столько практики. Правда, был один существенный плюс, ради которого я готов был терпеть это предвзятое ко мне отношение и женскую солидарность. Из девочек буквально за месяц наших совместных тренировок получилась отлично сработанная команда. Они не замечали этого, но я-то столь явный прогресс со стороны видел очень четко. Но до этого было еще далеко. Пока шел месяц теории и учебных боев. И все ждали турнира, ведь все мы невольно оказались его участниками. Хотя, как сказать, невольно. Некоторые добровольно на это подписались, некоторых заставили их обязательства. Ну а мне просто одеваться было некуда. Артефакторов-то было всего 2. Столовая. Вечер после практики. Я пришел поужинать. Никогда не любил готовить и потому был рад при поступлении в академию узнать, что тут не нужно париться с этим вопросом. Сегодня, я так понимал, буду обедать в гордом одиночестве. Девочки должны были отлеживаться, да я хлопотала возле них. А у Грома опять появились какие-то дела в городе, и он сразу после занятий убежал в магазин к Сериулу. Я сидел и анализировал результаты сегодняшнего боя. Этим вообще-то я и так прозанимался весь день, так как никаких других лекций и занятий на сегодня нам назначено не было. Расписание получалось такое. 2 дня теоретических занятий, 1 день практики на полигоне, потом отцепной. Анализ проведения боя можно проводить в группе, а можно и по отдельности, чем я и занимался, так как устать-то я особо не успел. Разве что когда относил девушек в их комнаты. Но и это не было особо сложным занятием. Если же вернуться к анализу, то у меня получалась не очень радостная картинка. Во-первых, если бы девушки действовали хотя бы согласованными парами, то у меня не было бы никакого шанса. Поэтому стоило пересмотреть тактику работы с ними и их собственного взаимодействия. Кроме своей безопасности, я хотел позаботиться еще и о них. Во-вторых, во время боя я выяснил, что обязательно нужно хотя бы 1 плетение, которое я могу воспроизводить без рун и артефактов. Тот же самый простейший щит, на создание и поддержание работы которого мне и пришлось потратить все свои составные артефакты, а это очень расточительно и непродуктивно. Если на турнире я встречусь с кем-то более подготовленным, то меня разделают под орех. Третье. Я понял, что дополнительно мне нужно что-нибудь атакующее, даже самое элементарное, но при этом воспроизводящееся мгновенно. Именно на это я наткнулся, когда пытался пробить щит Лейлы. Мне на последний удар не хватило самой малости. Четвертое. Последнее и, пожалуй, самое главное. Мне срочно нужно расширять арсенал доступных модульных плетений, которые у меня есть в загашнике. Те 35 штук рунических формул, которые я вычислил на основе всех своих учебников, что у меня были на руках, оказались относительно однобоки. Эти рунные формулы не перекрывали всего спектра требуемых мне направлений во время боестолкновения. Это я прекрасно понял, поэтому мне необходимо найти и желательно побыстрее такие новые рунные магические формулы, которые позволили бы закрыть огромные дыры в моей однобокой подготовке. К тому же я собирался почистить тот список плетений, что уже знал, и убрать из него аналогичные по своему действию и воспроизводимому эффекту. Мне нужны были наиболее быстрые в воспроизведении, наиболее эффективные и наименее энергоемкие. Это как идеальный вариант. Но я понимал, что такого добиться практически нереально, а потому у меня есть еще целый месяц для различных экспериментов и выбора наиболее подходящих комбинаций. Лучше работать с ограниченным списком хорошо изученных и опробованных плетений, чем пытаться выбрать из 10 одинаковых, теряя на это время. За один день мне этого не сделать, но теперь-то время у меня появилось. Мне очень понравилась схема работы Иры, когда она организовала некую связку из двух плетений. Это было вполне логично, однако я о таком не читал и подобной информации в учебниках не находил. Хотя, по сути, это все та же модульность, но уже более высокого порядка. Тут происходило объединение не отдельных модулей одного плетения, а различных плетений. И, кстати, коль у меня получилось встроить в ее плетение свои модули, то и на этом можно сыграть. Только над этим нужно думать и понимать, что я делаю. Но, как всегда, мне не хватало знаний. Выданные мне учебники я за день перелопатил уже не один раз. И получалось, что мне нужны были новые книги, учебники и другие пособия. И тут было три варианта. Вернее, четыре, но один из них уже отпал. Я просто пришел в библиотеку и попросил выдать мне кое-какие книги, на что меня вежливо так послали. Все, что мне можно было на текущий момент получить по своему ученическому допуску для своего факультета, я уже получил. И ничего другого мне пока не полагалось. Новая порция знаний в виде учебников мне будет доступна только через 3 месяца после прохождения первой учебной практики. Вот так я еще и о какой-то учебной практике мимоходом узнал. Но до нее еще много времени. Второй вариант. Криминальный. Просто влезть в библиотеку ночью. Правда, нужно разобраться, где и что искать. Да и пока не хотелось особо нарываться. Третий вариант. Здесь были магические и обычные лавки, торгующие различной книжной продукцией. Нужно сходить посмотреть, что там есть. Можно, наверное, нарваться и на очень интересные труды, но обычно продавались книги сугубо практической направленности, типа справочника заклинаний или инструкций по проведению тех или иных ритуалов. Книг с рунными формулами, предназначенных для артефакторов и рунных магов, было не очень много. А уж с изложением теории магии вообще не найти, или они были невероятной редкостью. Но я же нашел свои доспехи и вооружение, так что и тут можно было поискать. Но и был еще один вариант, последний. У меня было как минимум 5 или даже 6 знакомых девушек и один тролль, у которых можно было эти самые учебники попросить. Только согласятся ли они? Хотя с Деей и Громом вопросов не возникнет. Уж на пару вечерков они мне их дадут, а вот остальные под вопросом. Вот и выбирай, с чего начать. После ужина я как раз и хотел пройтись по городу, да посмотреть, что мне могут предложить магические лавки на торговой площади в этом отношении. Я так задумался, размышляя над своей проблемой нехватки знаний, что заметил подошедшую к нашему столу. Теперь это действительно наш стол. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь за ним, кроме нас, трапезничал. Девушку только в тот момент, когда она уже садилась за него. «Как самочувствие, Ренни?» — вежливо поинтересовался я. «Жить буду», — спокойно ответила она и приступила к ужину. По ней сейчас особо не было заметно, как девушке досталось на полигоне утром. А ведь она и продержалась дольше всех. И хуже, чем ей, было только Ире. Вот что значит повышенная регенерация. Ренни уже относительно нормально выглядела даже в тот момент, когда я относил ее домой. А плюху-то она мне подвесила «будь здоров», когда я ее на руках поднял и понес в их с Селей комнату. Но, что удивительно, ничего не сказала. Только зыркнула больно уж добрым взглядом на меня из-под лобья. Я решил не заморачиваться и посчитал это выражением ее огромной благодарности за мою помощь. И вот сейчас она пришла сюда. «Расскажи, что произошло на полигоне?» — неожиданно спросила она. «Ну, конечно, что ее могло еще интересовать? Хотя я и так собирался с ними поговорить на эту тему. Если они не поймут своих ошибок, то и не смогут научиться ничему большему, а потому нужно проделать работу над ошибками. Однако этот разговор нужно провести не только с ней. Как себя чувствует Селея?» «Получше», — обещала спуститься, хотя я ее и отговаривала, но и у нее к тебе тот же вопрос. «Догадываюсь. И сразу уточняю. Лейла, Ира?» «Лейла нормально. Она оборотень, так что ее регенерация ничуть не хуже, чем у меня. А вот Ира — обычный хуман, не вампир и не оборотень. Да и досталось ей гораздо больше, чем нам всем. Но и она обещала подойти. Больно уж поговорить с тобой хочется, так что они все скоро придут». «Так девочки уже договорились между собой», — понял я. «Ну, значит, мне будет легче. Не нужно их собирать по отдельности». «Да, кстати, сразу не спросил. А коль сейчас есть время, то почему не поинтересоваться? Не знаешь, почему нас было на одного больше? Что это была за девушка? А то на полигоне я не смог ее рассмотреть, а сразу не обратил внимания». «Она дроу. Зовут Нея. Учится на факультете вместе с Селеей. Ей не хватило своей группы. Вот ее и приписали к нам». «Странно», — пробормотал я. «Не вижу в этом смысла. И почему именно мы?» Это было подозрительно, хотя мелькнула у меня одна мысль, но я не уверен, что она соответствует действительности. Мне показалось, что эту дроу я уже видел, однако ее лица не успел рассмотреть, только зацепил краем сознания. А вот на что я обратил внимание, так это, что она и есть тот самый неправильный эльф. Интересно, это заставило меня задуматься. Если я прав, то вырисовывалась любопытная картина. Ренни на мои слова лишь пожала плечами, так как никаких своих предположений у нее не было, да и ничего странного она в этом не видела. А вскоре в зале появились остальные мои девушки. «Обалдеть!» — поглядев на них, пробормотал я себе под нос. «Не зря меня Гром назвал зверем. Как-то я не думал, что это вызовет такую реакцию среди ошеломленно глядящих на них присутствующих в столовой. Особенно такой реакции способствовал их внешний вид. Относительно нормально выглядели лишь Ренни и Лейла. Другие же девушки будто только что выбрались из камеры пыток. Дэя подбежала ко мне и первым делом отвесила подзатыльник. «Как так можно?» — воскликнула она и постаралась строго посмотреть на меня. «Ты что с ними сотворил, дикарь ты лесной?» Будто до этого она их уже не видела. Еще утром на полигоне. Но, видимо, пройдя свою практику, девочка поняла, что у нас с девушками все было гораздо жестче и серьезнее, а там даже не пахло теми детскими играми, о которых она до этого говорила. Поэтому и смотрела она на меня сейчас серьезными и строгими глазами. Но меня это не особо трогало. «Так нужно, солнышко», — сказал я ей. «Для них же нужно». Да и удивленно взглянула на меня. Я же вновь осмотрел девушек. «Им хватит 2 дней, чтобы восстановиться?» Переведя взгляд на Рению, спросил я. «Должно», — немного подумав, ответила вампирша. «Маги жизни уже начали колдовать над ними, но это все равно потребует времени. Ты хорошо подготовился и утер нам нос, поставив на место». Вполне взвешенно оценила Рения прошедший учебный бой и немного грустно улыбнулась. «А она ведь очень красивая!» Когда я наблюдал за ней, пришла мне в голову мысль. Как-то раньше именно о ней, как о простой девушке, я не думал. Селея, Лейла, да, но не Рения. Слишком опасным существом она была. Я мог над ней подшучивать, издеваться, дразнить, но никогда не думал о ней как о девушке. И только сейчас понял, что за деревьями не видел прекрасного и огромного леса. Но это вряд ли скажется на нашем следующем поединке. Зверю внутри меня все равно, кого разрывать и убивать. Ему все равно, как он это будет делать. На то он и зверь, на то я и есть я. В следующий раз постараюсь быть аккуратнее, по возможности искренне произнес я, глядя на нее. Я и правда собирался себя сдерживать. Эти девушки, как бы ко мне ни относились, не были мне врагами. Рения же посмотрела на меня, как на идиота, и просто сказала, вернее, даже констатировала или утвердительно произнесла. «Если так сделаешь, я тебя возненавижу и не смогу простить никогда». И такая сталь появилась в ее взгляде, что мои мысли о том, что рядом со мной сидит прекрасная девушка, как ветром сдуло. Все-таки и она та, кто она есть, вампир, истинный вампир, прирожденный убийца и охотник. Запнулся я. «Хорошо, я понял. Говорю же, они тут все ненормальные, впрочем, как и я сам. Так что я идеально вписываюсь в местное общество». Видимо, ни Селею, ни остальных девушек, как их друзья, так и никто другой, с утра еще не видел. И потому все сейчас пораженно смотрели на них. Брат эльфийки подскочил из-за своего стола и подбежал к ней. «Что с тобой?» — с тревогой спросил он. «Поиграла на полигоне», — равнодушно ответила эльфийка и, отстранив его, прошла к нашему столу. Тот же так и остался стоять на месте, напряженно глядя вслед сестре. За Селеей и остальные подошли к нам. И только сейчас мне удалось рассмотреть девушку Дроу, которая пришла вместе со всеми. Нея, значит. Так вот, как, оказывается, зовут ту неизвестную шпионку. И теперь пазл сложился. Сначала она следит за заказчиком, потом разговаривает с ректором Академии, а уже на следующий день оказывается на факультете Селеи и в нашей группе. Значит, ты ее приставлена охранять. Чтобы дойти до этой мысли, не нужно выстраивать сильно большую логическую цепочку. Достаточно и тех разрозненных фактов, что у меня были. Мы еще не начинали. Даже не дав мне поздороваться, предупредила девушек Рения. Те кивнули и расселись за столик. «Рассказывай!» Будто этим все было сказано, тихо обратилась ко мне Селея, не поднимая глаз от стола. «Может, не здесь?» — спросил я у них. «Не думаю, что это разумно», и обвел рукой вокруг нас, где все только и делали, что с разной степенью интереса наблюдали за нашей компанией. «Ты прав», — согласилась Рения. «Пусть девушки поедят, и пойдем». Я поглядел на них и, быстро все поняв, поднялся из-за стола. Узнал, кто что хотел бы себе заказать, и сбегал к раздаче. Можно и поухаживать немного за ними, по моей же вине страдают. Закончили с ужином девушки быстро. После этого нам нужно было найти относительно пустую аудиторию, и так как наш факультет был ближе всего, мы там и обосновались. Ну а дальше меня завалили вопросами. Кто где ошибся? Почему я поступил так, а не иначе? И пошел полноценный разбор полетов. И именно тогда я понял, что следующая практика мне так просто не дастся. Но я еще не догадывался, что меня ждет впереди. Так прошло почти два следующих часа. Мы и дальше сидели бы, но нас вежливо попросили освободить аудиторию, так как факультет на ночь закрывался. Я проводил девушек к ним в корпус. Хорошо, что и живут они в трех соседних комнатах, что меня, в общем-то, особо не удивило, с учетом моей догадки о задании Неи и ее обязанностях оберегать и охранять Селею. На прощание я попросил у девушек разрешение пользоваться их учебниками. Как ни странно, только я сказал им о том, что мне это нужно для подготовки к практическим занятиям, то все без возражений и каких-либо вопросов и уточнений согласились. На этом закончился наш первый день первого боя на полигоне и первый разбор полетов. Город. Торговая площадь. Неделю спустя. К моему глубокому сожалению, особой пользы от книг девушек я не получил. Им преподавали в плане теории те же основы, что и мне. Только учебники Лейлы и Иры принесли мне кое-какую пользу. И то потому, что у Иры уже началась ее специфика, и в ее пособиях были узкоспециализированные и узконаправленные данные, которые были достаточно фрагментарны. Хуже оказалось с рунными формулами. Их у девушек в книгах не было в принципе, что и неудивительно. Это не их специфика. Им выдавались готовые заклинания и плетения, что мне тоже не подходило. В этом мне пригодился лишь учебник Рении, в котором были их собственные рунные формулы и их рунный алфавит. Я изучил и их. Последнее преимущество, которое я смог получить из литературы девушек, это управляемое плетение силового щита и лучший вариант из всего, что я нашел, удар ветра. Силовой щит был у Силеи и Неи, а плетением удар ветра со мной поделилась Лейла. Они даже не задумывались, зачем мне плетение чужих школ. Но после пары тренировок, где я воспользовался заклинанием силового щита, изучая его возможности и определяясь со степенью его использования, даже не пытались заговорить со мной на эту тему. За это время я отсортировал и перегруппировал уже найденные мной комбинации рунных формул, выделив те из них, что характеризует один и тот же функционал. И уже внутри их выбрал наиболее эффективные и подходящие мне, чем значительно сократил общий список. Теперь у меня было только 15 плетений, и для их реализации требовалось всего 4 различных модуля. Скорость воспроизведения плетений возросла неимоверно. Сейчас я мог оперировать 3 одновременно работающими артефактами. Плюс у меня были заготовки по 2 рунных алфавита и 2 боевых плетения, которые я мог реализовать самостоятельно. Ну а сегодня я случайно узнал от нашего куратора, что здесь, на рынке, есть не очень известный в широких кругах магический магазинчик, где можно поискать не только магические предметы, но и определенную, причем достаточно редкую, литературу. Так что я и направился туда именно за этим. Как мне и сказали, никакой вывески или рекламы на этой магической лавке не было. Просто небольшое здание и вход не с самой торговой площади, а со стороны ближайшего проулка. Если и захочешь, не найдешь. «Добрый день!» — услышал я приятный женский голос, прозвучавший откуда-то слева от меня, когда я вошел внутрь. «Чем мы можем вам помочь?» Поворачиваюсь и смотрю на заговорившую со мной женщину. Почему-то я ожидал увидеть тут какого-нибудь пожилого или не очень мага, но никак не молодую женщину, ну или девушку. Оборотня. Правда, и она была магом, и, судя по ее ауре, неплохим. Маг жизни, насколько я понимаю. Что среди оборотней, как я уже выяснил, редкость. Они больше работают со стихийной магией. «Добрый день», — отвечаю ей и, немного помолчав, говорю. «Мне сказали, что у вас здесь есть достаточно интересный выбор разнообразной магической литературы. Я хотел бы посмотреть, что вы можете предложить». «Ой», — махнула она рукой, указывая куда-то себе за спину. «По книгам вам лучше переговорить с моим отцом. Минутку, я сейчас позову его». И куда-то упорхнула. Я с улыбкой пронаблюдал за ней. На примере Лейлы уже выяснил, что почти все оборотни были именно такими: гибкими, игривыми, неспокойными, стремительными, с жаждой деятельности и мгновенно поддающимися общему порыву. Взбаламутить их не составляло никакого труда. Только подкинь идею, и они уже готовы, легки на подъем. Однако при этом все схватывали на лету. Правда, долго одним и тем же делом заниматься не любили. Лейла была одним из немногих исключений из этого общего правила. А вот оборотни, те, что учились на рейнджеров или искателей, как раз были типичными представителями этого племени, как и встреченная сейчас мной девушка. Буквально через несколько секунд она вернулась. «Вы лучше пройдите в книжный зал», — она указала туда, откуда только что вышла. «Книги, свитки, пергаменты и прочая литература представлены у нас именно там», и пропустила меня вперед. «Что за черт?» — удивленно подумал я, проходя мимо нее, остановился и посмотрел в ее смеющиеся, лучащиеся озорством глаза. Девушка же подалась ко мне и лизнула меня в районе шеи. «И эта взрослая женщина?» — ошарашенно подумал я. «Ну или не взрослая, но лет на 5-6 она точно старше меня. Я непроизвольно приложил руку к тому месту, где язычок девушки прикоснулся к моей коже. «Блин, надо что-то делать. Я не каменный, и мне давно нужна была девушка. Тем более в окружении таких красавиц это ощущаешь особенно остро. Но наши с ними отношения как-то не очень располагают к какой-либо близости. Хотя, что странно, судя из пересказов Деи или моих новых приятелей, для всех остальных мы чуть ли не живем вместе». Между тем, эта молодая магиня с хитроватым прищером посмотрела на меня, и смешинки, да какое-то потягивающее огненное озорство, так и не уходили из ее карих глаз. «Дара, отстань от посетителя!» — раздался из комнаты спокойный и ровный мужской голос. «Да, папа», — ответила девушка. «И вроде как случайно. Ага, как же, поверю я в это. Да тут слон спокойно может пройти и никого не задеть». Прижалась ко мне своей упругой и такой притягательной грудью. «Тьфу ты, черт!» — тряхнул я головой. «Ой, простите!» — невинно захлопала глазами Дара, будто только что ничего не произошло. Я в шоке, если честно. Даже не знаю, как поступить. Ничего такого про оборотней я не слышал. Да и Лейла ведет себя вполне адекватно. А тут прямо выброс гормонов и адреналина. Меня даже слегка трясти начало. Что происходит? От греха подальше под озорной взгляд и ту же невинную улыбку девушки я прошмыгнул туда, откуда раздался мужской голос. А то уже чувствовал, что кровь начала в висках стучать, и сердце заходило ходуном, чуть ли не выпрыгивая из груди, ускоренно прогоняя кровь для поступления большего количества кислорода в мозг. Если он там есть, конечно, мозг этот. Меня так и потянуло к этой Даре. Ничего не понимаю. Явная реакция организма на эту девушку. Но инстинкты какие-то животные, не мои. Она хоть и симпатичная, но я бы предпочел любую из своих знакомых. Или всех вместе, о чем я не раз уже мечтал. Не было у меня такой непреодолимой тяги именно к этой девушке-оборотню. Что за фигня? До сих пор ощущаю ее манящий и притягательный запах. Сделав несколько шагов, я остановился, чтобы успокоиться. Посчитал овечек и слоников, привел свое возбудившееся тело в порядок и уже с немного более адекватно соображающей головой прошел дальше по коридору. «Проходите сюда». Блин, голова хоть и соображает, но не полностью. Как я мог пропустить такую сильную ауру вблизи себя, даже не знаю. Если бы не подсказка, я чуть не прошел мимо нужной двери. Вот оно, очарование ведьм в истинном обличье. Разум отключается напрочь. Остаются только голые инстинкты. Ну или что там. Явно же мое состояние проделки этой девушки. Только сейчас стал соображать чуть лучше. Будто вырываясь из какой-то пелены или странного состояния притягательной красоты этой незнакомки. Кстати, здание это изнутри гораздо больше, чем выглядит снаружи. Почти как моя комната, но тут масштабы более впечатляющие. Вхожу в не слишком большую круглую комнату. Она по окружности вся обставлена шкафами с книгами. Сотни книг и свитков, какие-то дощечки, пергаменты, что-то еще разглядеть сразу не удалось. В общем, здесь было много всего, и все это разложено в каком-то явном порядке, хотя никакой определенной системы я пока не вижу. Посередине небольшой столик, вокруг несколько кресел. В одном из них сидит мужчина, тоже оборотень. Именно его ауру я и видел. Теперь понимаю, что Дара – очень молодая девушка, и сомнений в этом у меня абсолютно никаких. По сравнению с этим вожаком или главой рода, Прайда. Не знаю, кто у них там главный. А, старейшина, вот. Добрый день. Здороваюсь я с патриархом. Власть и влияние, которыми обладает этот оборотень, ощущается прямо на физическом уровне. Кто он, интересно? Пиетета перед ним никакого нет. Просто действительно интересно, откуда в какой-то захудалой лавочке может оказаться наделенный такой властью Корнелл. Мужчина поворачивается. У него волчий взгляд. Это я его так для себя назвал. Это взгляд истинного оборотня, когда глаза навсегда приобретают животную форму. У девушки в лавке, кстати, я хоть и обратил на это внимание, но не придал значения. Глаза такие же. Это означает, что в их жилах течет сильная кровь. Мужчина явно держатель своего собственного тотема. «И какого?» «Обучение в Академии не проходит зря. Да еще и общение с другими оборотнями, которые оказались компанейскими ребятами, тоже. Так что и об этом мире, и о тех, кто его населяет, я стал знать немного больше. Однако, судя по сегодняшней встрече, далеко не все. Очень далеко. И очень не все. Добрый. И вижу, как от оборотня в мою сторону потянулась тоненькая энергетическая линия. «Прости мою дочь», — насмешливо говорит он. «Ей уже давно пора рожать детей. Да и мне хочется увидеть внуков. Но подходящего отца для них она пока не встретила. Вот ее и клинит иногда». Странно было слышать столь спокойную и не очень лестную речь от отца девушки. Но оборотня это, похоже, совершенно не смущает. И он без особой паузы спрашивает. «У тебя в родне были корнулы из северных долин?» «Вряд ли», — отвечаю я, так как я из мира, где оборотней в принципе нет. «Странно», — протянул он. «Такое ощущение, что были. Иначе ты не почувствовал бы ее зова». «Зов», — задумался я. «Так это из-за него меня так тянет к этой девушке? Она что, детей от меня захотела? Просто так? Даже ничего не узнав и не спросив, я в обалдении смотрю на оборотня. А от него вновь в мою сторону идет тоненькая линия энергии. Хотя да, примесей наших кровей в тебе нет. Странно. Хотя, я так понимаю, мужчина разговаривает сам с собой, так как ответов от меня он не требует. Это, вероятно, очень старое наследие. Но тогда твой род должен быть древним. Вот сейчас он вопросительно посмотрел на меня. Тут мне скрывать нечего. Не знаю, пожимаю я плечами и совершенно искренне отвечаю. Я сирота. Все понятно, кивает он, будто это дает ответы на все неясности и странности в происходящем. А меня же наоборот ставит в тупик. Чего ему понятно-то? Задался я вопросом. Но ответа я не получил. А этот странный маг-оборотень переключился уже на другую тему. «Так что тебя привело к старику Грулу?» «Ну ладно, я пришел сюда со своими проблемами и не буду пока заморачиваться этими странными непонятками. Мне порекомендовали вашу лавку как одну из тех, где можно найти хорошую литературу по магии», — ответил я. «И что же тебя интересует?» — вопросительно посмотрел на меня Грул. «Все, что касается теории магии, рунной магии, артефакторики. Остальные разделы мне пока были не очень нужны, так как из них приходилось выколупливать мизерные крупицы в ворохе хоть и полезной, но не имеющей в настоящее время для меня особого значения информации». «Хм». Впервые удивленно взглянул на меня оборотень. «Признаюсь, я ожидал от тебя совсем другого». Он поднялся из кресла и подошел к одному из шкафов. «Книги по теории магии у нас стоят здесь», — он указал на пару полок. «По рунной магии у меня есть всего 5 книг, одной из которых является полный справочник плетений и рунных формул, но не думаю, что он тебя заинтересует, ведь, насколько я понимаю, ты ученик первого потока, и до такого уровня тебе еще расти и расти. Эти книги стоят тут», — он показал на несколько стоящих рядом книг. Зря он думает, что меня это не заинтересует. Как только я услышал название, то даже мысленно облизнулся. Это книги по артефакторике. Они стояли на той же полке, и было их чуть побольше, 7. «Можно посмотреть?» — попросил я. «Пожалуйста», — ответил он. «Но я должен предупредить тебя, что все книги дорогие. Самая простая...» — он указал на одну, относящуюся к теории магии. «Стоит 200 золотых». «Хорошо, я понял», — кивнул я и под его несколько удивленный и задумчивый взгляд подошел к полкам с книгами. Похоже, он ожидал, что названная цена меня отпугнет. «Блин, по названиям ничего не поймешь», — огорчился я. Начал с книг по рунологии. Тут все было просто. Справочник я сразу отложил в сторону. Действительно, очень большая книга, да еще и магии от нее разит за километр. Маг сам себе кивнул на мои действия. Видимо, подумал, что я отказываюсь от нее. Но для меня ее просто не имело смысла смотреть. Она мне и так подходит, и я это прекрасно знал. Что тут еще? 2 книги по общему построению рунных формул, но одна из них полная и объемная. 2 более краткая, и мне так кажется, что не весь материал в ней полностью освещен, будто специально урезан. Уточняю у Грула. Так и есть. Это просто краткий справочник основного синтаксиса. Мне он не интересен. Данный материал именно в таком виде нам будут преподавать в Академии. Это я узнавал, когда пытал Глена, нашего куратора, о будущей программе обучения. Следующая книга была гораздо интересней. Чей-то авторский трактат. Такого точно не найти в Академии, беру не глядя. Последней книгой оказался странный учебник по рунологии. «А это что?» – спрашиваю у мага. «Насколько мне известно, она переписана кем-то из учеников древних магов. Если ты заглянешь внутрь, то увидишь, что там используется совершенно непонятный рунный алфавит. К тому же книга зашифрована. Я открыл книгу и полистал страницы. Да, читать невозможно. Особенно если не понимаешь, что там написано и на каком языке. Но тут мой взгляд зацепился за одну из рун. Черт, я ее точно видел, когда работал мой взломщик магических дверей. Именно тогда, когда он открывал тайник в подземелье со скелетами. Значит, это и правда какая-то копия одного из трактатов древних. Будем разбираться. Беру. Следующими были книги по артефакторике. Тут все оказалось еще проще. Это были сплошные справочники. Два с различными рунными алфавитами. Что мне непонятно, почему они не относились к рунологии. Я выбрал тот, где было описано большее количество рунных групп. Еще три – это справочники материалов. Я выбирал наиболее полный. А две последние книги я даже не понял, о чем были, поэтому пока оставил их без внимания. Маг, сидящий рядом, сначала не слишком обращал на меня внимание, а занимался чтением какого-то трактата. Но, заметив, как я сортирую его книги, все с большим интересом следил за мной. Ему уже стало понятно, что я нацелился именно на ту стопочку, где было сложено гораздо меньше книг. «Молодой Хуман», — спросил он, — «ты хоть примерно представляешь себе общую стоимость выбранных вами экземпляров?» Я пожал плечами и просто ответил: «Жизнь, знаете ли, дороже». Тот странно посмотрел на меня, но промолчал. Я же приступил к сортировке книг по теории магии. Там выбрал всего 7 трактатов, но они охватывали чуть ли не полностью все направления магии. Ставя незаинтересовавшие меня книги обратно на полки, я зацепился взглядом за пару отдельно стоящих экземпляров. «Простите, а это что?» – спросил я, указывая на книги на верхних полках. «Элементарная алхимия в 2 томах», – просто ответил Грук и потом с не меньшим удивлением, чем раньше, спросил. «Тоже заинтересовало? Я же вспомнил небольшую лабораторию Сириула и его точное определение свойств тех или иных материалов. Найти небольшую переносную алхимическую лабораторию, думаю, не составит труда. А работать с ними можно даже не будучи магом. Тролль-оружейник как-то обходился и без этого». «Да», — уверенно кивнул я и показал на выбранной книге. «Сколько за все?» Грул подсчитал что-то в уме и, судя по всему, ожидая моего изумления, ответил с ехидной улыбкой: 48 000 золотых». «Ну а что я говорил? Никто и не думал, что магия — это дешевое занятие». Я спокойно полез в свою сумку и стал по одному вытаскивать кошельки с золотыми монетами. 48, закончил считать я, выставив последний из них на стол. Ни одному мне сегодня быть ошарашенным или находиться в шоке. Маг был в не меньшем обалдении, чем я, после короткого общения с его дочерью. В расчете. Усмехнувшись, я стал убирать купленные книги себе в сумку. Денег становилось все меньше. Но ничего. Как раз сегодня я собирался навестить особняк того самого графа Агура и тайники за городом, о которых мне было известно. Собравшись, я поднялся. «Спасибо. Вы мне очень помогли», — сказал я оборотню, так и оставшемуся сидеть в кресле. «У вас и правда можно найти все, что нужно». И, склонив голову, вышел из небольшой комнатки. Были еще дела на сегодня. Да к тому же сейчас предстояло одно страшное и практически невыполнимое испытание. Следовало как можно спокойнее пройти обратно мимо Дары. Черт, опять ничего не вышло. Как только я оказался в пределах ее видимости, то потерял голову, как, похоже, и сама девушка. Я готов был взять ее прямо здесь, и меня не волновало, что в десятке метров находится ее отец, или сюда в любой момент могут войти. И если бы не внезапно открывшаяся дверь, и не вошедший очередной клиент, были бы у Грула внуки. Я даже не сомневаюсь. Я как из какого-то плена вырвался из этой странной и необычной лавки и хотел поклясться себе, что сюда больше ни ногой. Но что-то меня остановило. Наверное, усмехающееся лицо Грула, наблюдающее за мной из окна. Наклонив голову, я повторно попрощался с ним и, встряхнувшись, дал себе такого мысленного пинка, что практически за 10 минут добрался до стоил Академии. А потом уехал за город. Тиеру нужно порезвиться, а мне наоборот, проветриться. Эту ночь я не спал. У меня перед глазами были огненные волосы Дары и ее карие волчьи глаза. «Отец!» — вбежала Дара в небольшую комнату и подошла к сидящему в кресле оборотню. «Это же он!» — тихо произнесла она. «Я такого никогда не испытывала! Это ведь точно он!» И она вопросительно посмотрела в глаза чуть ли не старейшему существу в их мире, а потом спросила. «Он оборотень?» «Нет, но в парне точно течет древняя кровь. Но ты не переживай, он нам подходит. Даже больше, чем все смертные». «Ты о чем, отец?» «На этой планете был всего один род с такой сильной наследственной памятью. Однако я думал, что их представителей уже нет на этой планете. А поглядишь ты, оказывается, один все-таки есть. Нужно почаще наведываться сюда». «Пап, да о ком ты говоришь?» Девушка посмотрела на оборотня. «А оборотень ли он? Помнишь мужа своей старшей сестры Диария?» «Конечно. Красивый такой и добрый. Это же от них ведут свой род оборотни, я знаю. Мне мама и сестра рассказывали. Он мне всегда нравился. Но он выбрал Тараю. Тем более я и зова к нему не чувствовала. Но его давно нет в живых. Его же убили во время войн древних с теми чужаками». И девушка удивленно посмотрела на отца. «Так ты думаешь, этот парень — прямой потомок Диария? Если о нем Тарая узнает, то раздавит его». И Тарая непроизвольно улыбнулась. Она всегда немного завидовала своей старшей сестре. То есть сразу повезло встретить того, кто откликнулся на ее зов. А Дара все еще ждала этого момента. И вот он, наконец, наступил. Правда, так неожиданно. Пришел какой-то парень, и она потеряла голову. «Так, папа», — напомнила о себе девушка, «он что, потомок Диария?» «Нет», — усмехнулся ее отец. «Он тот, кого не должно быть в нашем мире». Он потомок тех, кто тогда убил мужа твоей сестры. «Но как?» — удивленно спросила девушка. «Ты же понимаешь, что даже я не могу знать всего. Но он здесь, и этого не изменишь. И моя младшая дочь наконец нашла того, кто откликнулся на ее зов». И он еще раз усмехнулся. «Мне даже стало интересно, кто может получиться от такого странного союза. В последний раз это стали вампиры. Чем сможешь ты наградить этот мир?» И Грул посмотрел на дочь, а потом растворился в воздухе, как, впрочем, и она. Дара очень долго ждала, но больше она ждать не хотела. И на следующий день в Академии появилась новая ученица. Необычная ученица, та, кто эту самую Академию когда-то, 2000 лет назад, и основал. Видите ли, девочке было скучно. Именно так говорил ее отец. Очень немногие сейчас уже помнили, что основателем Академии магии в Империи Ларгот был не первый император Парн, который лишь стал ее первым учеником. Академия магии. За день до турнира. Слушайте меня внимательно. Это я говорил девушкам, сидящим напротив меня. Завтра будет проходить турнир, и на отборочном туре мы с вами точно не встретимся. Почему? Удивилась Лейла. Потому что я посмотрел списки на распределение. Пожал я плечами. «Но они же находятся в кабинете замдекана по учебной работе», — удивленно посмотрела на меня Нея. «Я знаю, поэтому мне и удалось их посмотреть». «Не буду даже узнавать, как ты это провернул», — тихо произнесла Нея и подозрительно покосилась. Хотелось сказать «в мою сторону», но нет. Она смотрела на нового члена нашей группы. «Все правильно. К нам присоединился еще один человек. Вернее, оборотень. Оборотень — девушка. Когда я в первый раз увидел ее на полигоне, то чуть там на землю и не сел. Это была Дара. Она, оказывается, в силу семейных обстоятельств не смогла пройти зачисление вовремя, но ее отец, Грул, сейчас подсуетился. И вот она с нами. Да не просто с нами, а в нашей группе по практическим занятиям. Такими темпами роста нас могли бы просто разделить пополам, и то продуктивнее обучение получилось бы. В тот первый раз, когда она только появилась, меня выбили первым простейшим плетением. И я даже не сообразил, как это было сделано, так как мои мысли были заняты другим. Эта пакостница еще и вырядилась так, что от нее глаз невозможно было отвести, по крайней мере мне. Я не то, что не мог сосредоточиться, я вообще соображать перестал. И это заметили все девушки. Им хоть и было интересно, что же это со мной случилось и почему появление Дары так на меня повлияло, но не воспользоваться этим они просто не могли. Тогда мне здорово перепало ото всех. До сих пор кости болят от их дружеских оплеух, которые, если и не размазали меня по стенкам полигона, то только благодаря относительной антимагической защите Онова. Но я не вампир и не оборотень, и даже не эльф или дроу, а потому восстанавливался несколько медленнее их. Ну, вернее, делал такой вид. Как оказалось, с регенерацией, особенно если ее подтолкнуть парой плетений, которые я теперь знал, у меня было все в полном порядке. И так продолжалось практически 4 занятия. А потом мне это надоело. И я решил все достаточно простым и кардинальным способом, как это делали все наши предки. Уверен, что Дара не просто так появилась в моей жизни и в нашей академии ни с того, ни с сего, а с одной определенной целью. И я эту свою задачу выполнил. И не единожды. В один из вечеров, просто перехватив ее и закинув на плечо, утащил к себе в комнату. Она и не думала сопротивляться или возражать. Наоборот, ей понравился такой способ приглашения, о чем она мне потом и рассказала. Причем в очень красочных подробностях. К тому же с контролем проблемы были не только у меня, но и у нее. И то, что произошло потом, нужно было нам двоим. Так что в тот вечер она сама накинулась на меня, как изголодавшаяся дикая кошка. В общем, зверь встретил другого зверя, и в ту ночь мы не спали. А на следующий день все было относительно нормально. Меня, конечно, влекло к ней, но в значительно меньшей степени. Я уже вполне мог себя контролировать. Правда, это длилось недолго. Видимо, были свои периоды или какие-то пределы. Но теперь я знал, как с этим бороться. Да и девушка этого хотела не меньше меня. Хорошо, что я жил один, и другие не знали о наших отношениях. Ну, я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Так как страсть страстью, но хотел я почему-то их всех и сразу. Ну или по отдельности, но все равно всех. Причем как собака на сене, и самому не съесть, но и любого, кто покусится на них, загрызу. Вот она, жадность человеческая. Губозакатник нужно приобрести при случае, если найду такой. Зато с тех пор я, как мне кажется, и соображать стал даже живее и лучше. Видимо, что-то на мозги стало меньше давить. И вот сейчас наш последний инструктаж и разбор полетов. Вернее, я хотел сообщить девушкам кое-что насчет завтрашнего турнира. Да, я видел списки. Кивнув, подтвердил я свои слова. Так что в отборочном туре, да и скорее всего на первом этапе, нам с вами не встретиться. С Лейлой и Ирой уж точно. «И кто наши соперники?» — сразу спросила, понявшая, в какую сторону я клоню, Рения. «Леди Резалия — опытный маг, и потому каждому из вас она поставила мага-антагониста, того, с кем вам наиболее тяжело будет сражаться. Так что готовьтесь именно к этому. Насколько я понял, новичков будут ставить против опытных магов, стараясь сразу выделить наиболее перспективных и неординарно работающих, чтобы еще на этапе отбора отсеять шлак и выбрать самородки. Ну а теперь главное. Я вытащил 6 небольших амулетов. Одна из первых и наиболее продуманных моих поделок. И каждой девушке раздал именно тот, что предназначался для нее. Это вам. При проверке они не засветятся, поверьте. Амулеты одноразовые, но ко второму бою я, если получится, приготовлю еще. Никто не запрещает носить с собой немагические предметы. А они именно такие. Сделать они могут только одно. Я посмотрел на внимательно слушающих меня девушек. Отобьют первую атаку вашего противника. Так что о защите можете на один удар не беспокоиться. Ваш оппонент же при ответе не успеет выстроить ее. Вы должны создать видимость, что замешкались, заставить его нанести вам удар первым и потом сразу его контратаковать. В этом ваш шанс. Так вы вырубите своего противника с первого раза. Если он начнет строить защиту, то сбивайте ее. Заставьте его атаковать вас. На вашем противнике не должно быть никакого щита, когда вы активируете свое атакующее плетение. Мы с вами это неплохо отработали, и потому я уверен в вас». Девушки молча слушали. Наконец Селия спросила. «Почему ты рассказываешь нам это?» Я посмотрел на них и, пожав плечами, ответил. «Потому что рано или поздно на полигоне я встречусь с кем-нибудь из вас». И, помолчав, усмехнулся. «И проиграю. Не хочу причинять вам боль еще раз по такому никчемному поводу. Никому. С меня хватает и тренировок. Но вы должны понимать, это ничего не скажет о вашей силе. Это просто даст вам пройти дальше немного проще, чем всем остальным». «Но зачем тебе это?» Пораженно посмотрела на меня Нея. «Мне это не нужно. Неужели вы еще не поняли?» И жестко посмотрела ей в глаза. «Мне нужно пройти первые два этапа. Дальше меня этот турнир совершенно не интересует. Тех целей, что я поставил, я добьюсь уже этим. Ну а вы...» Я оглядел всех девушек. «Должны показать всем, что являетесь лучшими из лучших!» И улыбнулся. «Тем более я хочу, чтобы мне завидовали еще больше!» Подмигнул я им и начал собираться. Ведь завтра должен состояться турнир. Северянин проводил девушек до их общежития. Дальше его не пускали. Вроде как не того калибра птица. Хотя с его состоянием ничего понятного не было. То Лейла ляпнула, что он скупил артефактов на очень крупную сумму денег. То Дора сказала, что он закупился магическими книгами, у них в лавке почти на 50 тысяч кредитов. Да и Дея все время болтает о том, что братик ей купил то одну вещь, то другую. Да и девушкам он последнее время постоянно делает подарки. То кольца необычные магические всем подарит, то ожерелья. Где он их только брал, такие странные, было непонятно. Но вещи были и красивые, и, что обычно очень редко сочетается, полезные. Будто кто-то под каждую девушку делал специальный артефакт, закрывающий ту или иную ее слабую сторону. Все это было очень странно, впрочем, как и сам Степан, и все с ним связанное. Вот и сегодня. Как он мог проникнуть в магически опечатанный и защищенный кабинет? То, что у него нет больших способностей к магии, уже давно никого не смущало и не обманывало. Этот необычный чел был опасен. Даже если его связать по рукам и ногам, заколотить в ящик, лишить воздуха, сбросить в глубокий грот, а потом, чтобы уже наверняка затопить его или засыпать. И даже в этом случае нельзя быть уверенным, остановит ли его это. В результате он сделал для них очередной, хоть и такой странный сюрприз. Узнал о том распределении, что им предстоит. Да еще и какие-то необычные артефакты подготовил. Они и правда магически никак не выделялись. А сейчас еще и эта новость, что ему, оказывается, на этот турнир глубоко плевать. «Почему?» — спросила Селея у собравшихся, у нее в комнате девушек. «Зачем он так поступает?» «Знаешь», — ответила Дара, пытаясь высмотреть Степана в окно, «мой отец сказал, что таких, как он, не должно быть в этом мире. Все давно знали, что между ней и северянином что-то есть, но как относиться к этому, пока не могли для себя решить. Ведь ни одна из них до этого особо не претендовала на этого парня. А эта девушка-оборотень практически с первых мгновений их знакомства высказала к нему явный интерес. «Почему?» — удивилась та. «Потому что он может не выдержать этого», задумчиво глядя на удаляющуюся фигуру, протянула девушка. Хоть зова сегодня не было, но она почему-то хотела сейчас оказаться рядом с ним. «Кто?» — оторвала Дару от ее мыслей, не понявшая сути фразы Лейла. «Никто», — тихо поправила ее девушка. «А что?» И, обернувшись, очень серьезно посмотрела на Лейлу своими необычными глазами. «Мир!» И вновь взглянула в окно. Но фигура парня растворилась во тьме. «Да, хочу к нему».